«Скажи мне, Хафиза», — вопросом на вопрос ответила Софи. «Как ты выглядела, когда только вышла замуж?» Удивленная подобным вопросом, толстушка огляделась по сторонам и ткнула пальцем в Элли. «Я была почти такой же, как она. Потом родила ребенка, немного изменилась, пополнела», — скромно заметила Хафиза, тут же поспешно добавила. «В нашем городе, да и, наверное, во всем ханстве тоже, полные женщины пользуются уважением. По такой сразу видно, что не голодает, муж не обижает». «А нравится ли твоя полнота мужу? Ты его об этом не спрашивала?» — вкрадчиво произнесла Софи. «Он мне ничего не говорил и вроде бы всегда был мной доволен. Зачем бы я задавала ему лишние вопросы?» — растерялась Хафиза, чувствуя себя уже не слишком уверен. «В том-то и дело, что вроде бы был доволен», — заметила наставница. «Раз он женился на тебе, значит, ты ему нравилась, но стройной, привлекательной девушкой. А вышла замуж и махнула на себя рукой. Поймите, полнота есть признак нездоровья, а не благополучной жизни. От нее нужно избавляться. Помните, мужчины от природы – сдержанный народ. Они редко высказывают вслух свои желания и мысли. Истинная женщина должна уметь угадывать их и даже предугадывать. Только тогда она будет всегда желанной и духовно близкой. Что же касается затронутого в сегодняшней беседе вопроса, то мужчинам, как правило, нравятся женщины, имеющие приятные округлые формы, к коим и нужно стремиться, если мы хотим завоевать или вернуть себе любовь мужа. Но сомневаюсь, что он обязательно оценит эти усилия», — одобряюще улыбнулась она Хафизе. Все остальные слушательницы также страдали от своей неустроенности, кое-кто хотел скрасить благодаря занятиям в школе красоты однообразные будни, избавиться от чувства одиночества и приобрести уверенность в себе. «Что тебя привело к нам, юная красавица?» — обратилась Софи к Эльнаре, когда все прочие женщины и девушки высказались. «Сначала любопытство», — честно ответила Элли. «Но потом, послушав вас, я поняла, что хочу стать истинной женщиной, что это искусство, которому нужно учиться. Мы живем подчас мелкими заботами и несущественными радостями, не замечая, как стремительно летит время, а ведь есть другая жизнь». Есть вещи, ради которых нужно стремиться жить, меняя этот мир, а вместе с ним и себя в лучшую сторону. «Я рада слышать столь разумные речи», — улыбнулась Софи. «Буду ждать вас на следующем занятии в последний день октября. Кстати, вы можете звать меня просто по имени. До встречи». Слушательницы засобирались, оживленно переговариваясь между собой, а наставница подошла к Элли и негромко произнесла. «Милая девочка, даже если остальные девушки по каким-либо причинам перестанут посещать школу красоты, ты обязательно приходи, я буду проводить уроки для тебя одной». Когда Эльнара вернулась домой, ее встретила Айша Биби, буквально кипевшая от негодования. «Ты что творишь, негодная девчонка? Записалась в какую-то непонятную школу, открытую иноверкой, где девушки пьют вино и учатся всяким гадостям. Позоришь порядочную семью на весь город, совсем от рук отбилась, чтобы ноги твоей там не было». «Девушки выпили немного вина по случаю праздника», — упрямо возразила Элли. «А я его и не пробовала. Ничему плохому там не учат, это неправда. Мне лично в школе красоты очень понравилось». В этот момент из дома вышел Пехлебей, и мачеха запричитала. «Хозяин, оставь Элли на путь истинный, она меня не слушает. Как ты можешь ей позволять бесчестить нашу уважаемую семью?» «Помолчи, жена», — резко оборвала ее Пехлебей. «Голоси же, будто хоронить кого собралась, не ранен час накликаешь беду». После этих слов он обратился к дочери. «Какие у тебя впечатления, Элли?» «Очень хороший отец, у нас прекрасная наставница», — радостно ответила Эльнара. «Она хочет научить нас полезным вещам. Софи так много всего видела и знает, такая умница и красавица, что ее хочется слушать дни напролет». «Почему бы тебе не пойти в школу вышивальщиц, куда все дочери нашего соседа Бахтияра ходят, готовя себе приданное?» Опять встряла мачеха. «И толку побольше от людей уважения».